Кремлевские стены. И все бесполезно. Они не могли добиться успеха, но не могли вернуться или просто ради отдыха постоять. Их не обманывали, просто молчали в ответ. Развалины, привезенные на инвалидных креслах, замыкающее поколение империи, отказывалось от заключительного слова. Почему? Ради медицинского интереса и личного участия я тоже позвонил в пару дверей на Фрунзенской и Ленинградке. Я все время лежу, я астматик. В той комнате больная дочь, слышите, лежит неслышно. Мы ждем врача. Закройте, пожалуйста, форточки. Я про Шахурина. Такое знаю. Наклонилась к моим выросшим ушам. Не скажете никому, и никому не скажете, что я сказала и просипела. Он убил одноклассницу. На мосту. Я покосился в телевизор, где стреляли, убивали, но никто не раздевался. Я хочу написать книгу о своих четырех одноклассниках, пошедших на войну из Алупки. Еще мне посчастливилось быть знакомой с композитором. Его считали соперником Рахманинова, но он спился и стал аккомпаниатором. Название книги я уже придумала, имя и подвиг ваши известны, но никто не хочет печатать. Я хотел сообщить, вот только что прилетел из Крыма, Воронцовский дворец, ослик Яшка, над бывшей школой города Алупки висит флаг независимой Украины. «Для себя пишите». Она отрезала, «для себя не хочу». И, поколебавшись, повелась, как и все, «я покажу вам альбом фотографий родителей». Исторгнув все запасы фальшивого умиления, я спросил про императорского гвардейца, ближнего боярина душегубного партийного контроля. «А что вам рассказывал отец?» «На пенсии он заболел и пролежал в постели 18 лет. Отец ничего не рассказывал. Он умер за месяц до Брежнева и повторял: «Не говорите лишнего, берегитесь», и сам молчал. Я возвращался в Крым, нечаянно подпихивая коленями впереди стоящее авиапассажирское кресло, я задумался: «А если б я знал наверняка, что набегом своим сожгу, сомну, изуродую их оставшиеся месяцы и недели, подрегулированную таблетками тишину их снов, привычную прощальную мелодию, покой орденоносной тяжести, повернул бы назад свою орду?» «Да нет, конечно нет. Нет жалости и много причин. Вот одна. Правда железных людей высохла и отлакировалась. Их покой и молчание уже неприступны, и мы год за годом осаждали город, что уже не существовал. Возможно, думал я про красные кирпичи, теряя веру в себя в многомесячных попытках одолеть третью ступень пасьянса паук, возможно, это не случайно, так и задумывалось старшими, чтобы конверт завещания оказался пустым, чтобы последнюю указательную стрелу казаков-разбойников затерли, чтобы дети напрасно бегали по дачному участку в поисках последней записки с подсказкой, где клад, но как у них получилось, как это сделалось над ними само? Первыми встревожились наступившим безмолвием немцы, когда в апреле вокруг Берлина смыкалась красная клокочущая жижа, и Гитлер кричал: «Я должен был так же, как и Сталин, расстрелять всех своих генералов!» Геббельс просиживал вечера над личными делами наркомов и маршалов Советского Союза, бесполезно вслушиваясь в биографические сведения и вглядываясь в немые рабоче-крестьянские лики. Что же с ними сделалось? Какой-то метеорит! И европейские обыватели, сдвинув на затылке панамки, наблюдали странное свечение на востоке, а охотники, добравшись через 50 лет до эпицентра взрыва, находили только обелиски со звездой над массовыми захоронениями и каменные скульптуры с поднятой рукой, словно гораздо длительнее, длиннее и совершеннее повторилось время Ивана Грозного, когда летописание оборвалось и от месяцев, лет, сохранились только слепые от ужаса свидетельства немцев, полоумные визги бежавших недобитков да поминальник, составленный перед смертью царем. Рукописание собственных мыслей преодолевалось как искушение. Вожди перестали переписываться в середине 30-х годов, когда наладилась телефонная связь, прекратились частые выезды на кавказские дачи, отстроились в Подмосковье. Вожди и железные люди никогда с 1917 года ни один, сотни, тысячи знавших грамоты русских душ, прежде путавших рукописную литературу и религию, не посмели завести или продолжить дневник. Особенно боязливые катали ученические прописи, перебеляя домашние работы над ошибками, и равнялись на лондонского посла Майского. Тот сам выслал почтой императору чучело когда-то повсеместно встречавшейся птицы. «Посылаю мой дневник вам. Делайте с ним что хотите. С товарищеским приветом и Майский». Потом довольно быстро начали исчезать основополагающие и сущностные документы, протоколы человеческих обсуждений на заседаниях за обеденным столом, и, наконец, свинцовый гроб наглухо запаялся изнутри, император запретил записывать за собой. Максим Горький, его каменный профиль впереди Маяковского, напротив Пушкина и Толстого на фасадах школ пятиэтажек, со слезами неясного происхождения прошептал про императора: «Мастер и хозяин времени». Кажется, неточная запись, точку после «мастер» надо устранить, и наступила полная, как заключают историки и патологоанатомы, письменное и устное молчание. Остались решения, но исчезли мотивы. Но в полном порядке подкинули нам протоколы допросов, что никогда не высохнут от крови, как сказочная «мокрень трава», чем дольше сушишь, тем мокрей. В них живые, полные страдания голоса человеков повторяют диктуемые абсолютной силой, что, конечно, избавляет нас от пошлых, слезливых отступлений «мне больно», криков «мама», «мамочка» и прочих малоценных шкурок и сухожилий, но уничтожает единоличное, забавное содержание этих человеков. Сказанные вслух слова оказались бессильны, а после уже не значили ничего. Родную, земляную, пахнущую молоком личную речь поцеловали в макушечку и выбросили из вагона на скоростном участке между станциями. Она одичала, обобществилась и оскотинила в рамках газетных колонок и свинцовых рядов типографского шрифта, и всякие там трепеты нежных душ. Мне очень тяжело, ваше императорское величество, что я являюсь причиной такого вашего волнения. Я никогда не хотел огорчить вас, и мне больно видеть, что принятое вами решение вызывает в вас такое волнение. С вашего дозволения я пришел проститься с вами и прошу вас, по русскому обычаю, не поминать меня лихом. Если я чем-либо не угодил вам, простите меня, и поверьте тому, что я вам служил всеми силами моего разумения и всей моей безграничной преданностью, ликвидировались вместе с последним царем, сожжены, засыпаны известью, брошены в шахты. Они боялись, толковало быдло и молчали, боялись сталинского террора, рабье племя, чего там, дрожали, что убьют, лагеря, Лубянка, пуля, дети в приютах с клеймами на лбу. Но империя страха развалилась бы в 4 часа 22 минуты 22 июня 1941 года, еще до того, как Молотов после пыточной паузы и вздоха заставил себя произнести в радиомикрофон: «Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление». Неужели только страх? Как писал командарм Гай в письме, казавшемся ему главным: в камере темно, да и слезы мешают писать. Но так и немцы боялись гестапо, концлагеря, никто не хотел на мясницкие крюки или качаться на рояльных струнах, как те ребята-взрыватели, или стреляться в родовом имении под присмотром генерала СС, как тот из пустыни. Однако же по команде «не бояться» достали из полевых сумок дневники восточного похода, где под различными датами записано: Фюрер совершает безумство за безумством, и мы обречены, а русские князья и дружинники, когда опустили лобные места, стояли немы, в согласии промолчав сотню томов мемуаров, как и прежде надиктованных абсолютной силой, исправленных редакторами в офицерском звании. Где свидетельства? Где воспоминания железного поколения? Как написал 34 года назад майор запаса Шилов, их труды, наверное, читают жены. Мучаясь от забвения павших друзей, ненавидя Хрущева за сталинскую войну по глобусу и брежневскую мнимую полководческую славу, обесценившую ордена, не имея ни крохи веры в рай-ад, они валились в могилы молча, соответствуя формуле Лазаря Кагановича «никому ни о чем никогда». Молчали и опальные, и победители. Генеральные конструкторы, маршалы, наркомы, секретари ЦК, никто не узнает, что видели железные люди там, там, за смертельной гранью, что мерцало им оттуда, какой немилосердный ад античных времен. Маршал Голованов шептал жене, выдыхая последний воздух: «Мама, какая страшная жизнь, женщине, девчонке, что вдруг поцеловала его сама возле парадного и вздрогнула от обиды и убежала, как только летчик спросил: «И много у вас было таких поцелуев?» А теперь она причитала: что ты, почему ты так говоришь, почему страшная жизнь? Твое счастье, что ты этого не понимаешь». Для ясности, чтобы избавить от сомнений, что заметание следов и тишина не просто так, нас подождали не постельные грелки и конюхи, а старшие — Молотов, Маленков, Ворошилов, Микоян, Каганович, да и Берия дотянул бы, кабы не расстреляли. Отмороженные, размятые ледником столетние люди бродили среди нас, писали и обдумывали что-то в своих скитах, ни разу не встретившись за 30 лет проживания в соседних подъездах, без слов, как раньше писали под карикатурами, без слов, хмуро взглядывая на приходящих сантехников и двоюродных племянников. И как раньше, умирая, хрипели «папа», так теперь, когда пришла пора, они нацарапали иноческими клешнями: «Восстановите в партии, и ничего кроме», рассказав не больше мертвых, соблюдя уговор. За посмертными мемуарами Кагановича стояла, пуская жадные слюни, очередь, и получила в лапы библейскую пачку бумаги со словами: «Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза и ее великий вождь Иосиф Виссарионович Сталин», написанными 43 278 624 раза. Лишь единственный раз, после похорон жены, инфаркта и перед смертью, Маленков, открыв глаза, прошептал: «В октябре 1941-го все руководство покинуло Москву, и он остался на хозяйстве один, фантастический пустяк, не подлежащий проверке по своей ничтожности. И это все? После жертвоприношения, многомиллионного отсева, после рывка от собирания колосков к шарику, искусственному спутнику Земли? Все наши карты и досье, расположение улиц, узлов связи, кровоснабжение, свычи и обычаи осаждаемого города, переставшего существовать, сообщено детьми, ровесниками Вовы Шахурина, является дезинформацией. Абсолютная сила, велевшая отцам молчать, разрывала родовые традиции, веру в Бога, тысячекилометровые расстояния, семейные привязанности и даже, никакого даже, и любовь. Император, я уверен, и сам ужасался, читая письмена, просит предоставить ему любую форму по указанию ЦК реабилитации. От себя вносит предложение разрешить ему лично расстрелять всех приговоренных к расстрелу по процессу, в том числе и свою бывшую жену, опубликовать это в печати. Железные люди оставили не детей, а потомство.